Глава 18. Юноша, еще почти мальчик, услышал вой ветра. До него донесся стон, и мальчик прислушался. Он остался. День спустя его семья, страшась того, что они могут найти, отправилась на поиски и нашла его на склоне ужасной горы. Живым, в одиночестве. Они умоляли его спуститься, но он, как это ни невероятно, отказался. «Его опоили», — сказала мать. «Он был проклят», — сказала его сестра. «Его зачаровали», — сказал, отпрянув его отец. Но они все ошибались. На самом деле его просто соблазнили. И сделала это брошенная всеми гора и его собственное одиночество, и крохотные зеленые побеги под его ногами. Он сделал это. Он снова оживил великую гору. Он был нужен. И поэтому мальчик остался. И тепло медленно вернулось к горе. Снова появились деревья и душистые цветы, лисы, зайцы и пчелы. Там, где проходил мальчик, появлялись родники свежей воды, а где он садился, образовывались пруды. Мальчик нес горе жизнь, а гора за это любила его, и мальчик тоже любил за это гору. Прошли годы. И страшная гора стала прекрасной. Слухи об этом пошли по миру. Слухи о том, что нечто ужасное превратилось в нечто мирное и безопасное. Люди стали медленно возвращаться, вернулась и семья мальчика. На горе выросла деревня, и король горы, который был так долго одинок, защищал их всех. И каждый вечер, когда остальные отдыхали, мальчик, который стал теперь молодым человеком, поднимался на самую вершину, ложился на мягкий зеленый мох и слушал голос изнутри. И вот, лежа там однажды вечером, он услышал нечто неожиданное. Король горы сообщил ему тайну. Оливье вместе со всеми посетителями бистро смотрел на безумную лошадь и упавшего наездника. Мурашки бежали по его коже. Ему хотелось броситься прочь, закричать, протиснуться сквозь толпу и бежать, бежать, бежать, пока ноги не откажут и он не упадет. Потому что, в отличие от остальных, он понимал, что это означает. Но он просто стоял и смотрел, словно был одним из них. Однако теперь Оливье знал, что никогда уже не будет таким, как прежде. Арман Гамаш вернулся в кафе, обвел взглядом лица. «Рора Пары здесь нет?» «Я здесь!» — раздался голос из дальнего угла бистро. Толпа раздалась, и появился этот коренастый человек. «Мадам Жильбер обнаружила в лесу домик. Вам о нем ничего не известно?» Пара вместе со всеми остальными задумался. Потом он и все клиенты бистро покачали головой. «Никогда не слышал ни про какой домик в лесу!» Гамаш задумался на несколько секунд, потом выглянул в окно. На деревенском лугу, в траве, Доминик приходила в себя. «Стакан воды, пожалуйста», — попросил он, и Габри принес ему стакан воды. «Идемте со мной», — сказал старший инспектор Рору Пари. «Как далеко эта хижина?» — спросил он у Доминик, когда та выпила воды. «Мы сможем проехать туда на мото-вездеходе?» Доминик помотала головой. «Нет, лес слишком густой». «Как же вы туда попали?» — спросил Бувар. Макарони меня привез. Она погладила лошадь по потной шее. После всех происшествий сегодняшнего утра мне нужно было какое-то время побыть одной, и я оседлала коня и решила отыскать в лесу старые конные тропы. «Не очень умный поступок», — сказал Пара. «Вы могли потеряться». «Я и потерялась, так и нашла хижину. Я была на одной из расчищенных вами тропинок, потом она закончилась, но старая тропинка еще была видна, поэтому я продолжила движение. Вот тогда-то я и наткнулась на этот домик». Мысли Доминик полнились образами темной хижины, темных пятен на полу. Она вспоминала о том, как снова вскочила в седло и пыталась найти дорогу назад, стараясь не поддаться панике. Каждый канадец с детства слышит предостережение: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не ходи в лес один». «Вы сумеете найти дорогу к тому домику?» — спросил Гамаш. «Сумеет ли она?» — Доминик подумала и кивнула. «Да». «Хорошо. Хотите отдохнуть?» «Я бы хотела побыстрее покончить с этим». Гамаш кивнул, потом повернулся к Рору Паре. «Будьте добры, проводите нас». Они поднимались по склону холма. Доминик вела Макарони. Пара шел рядом с ней, а полицейский чуть позади. Бувар прошептал своему шефу: «Если туда не проехать на мотовездеходе, то как мы доберемся?» «Ты умеешь говорить гоп-гоп?» «Я умею говорить ой-ля-ля!» Бувар посмотрел так, будто Гамаш предложил что-то неприличное. «Тогда я советую тебе попрактиковаться». Через полчаса Рор оседлал Ромашку и Честера. Коня Марка нигде не было видно, но из сарая появился Марк-муж, на голове которого был ездовой шлем. «Я с вами!» «Боюсь, что нет, месье Жильбер», — сказал Гамаш. «Математика тут простая. У нас три лошади. На одну сядет ваша жена, а мы с инспектором Буваром должны ее сопровождать». Бувар посмотрел на Честера, который переминался с ноги на ногу, словно у него в голове играл дикселент. Инспектор никогда прежде не сидел в седле и до последнего был уверен, что и теперь сумеет этого избежать. Они тронулись. Доминик впереди, Гамаш следом с рулоном ярко-розовой ленты, чтобы по ней найти обратную дорогу. Бувар в хвосте, хотя Гамаш предпочел выразиться об этом другими словами. Старший инспектор не раз сидел в седле. Когда он начал встречаться с Рейн-Мари, они катались на лошадях на горе Мон-Руайяль. Они брали с собой еду и по тропинкам доезжали до самого центра Монреаля, останавливаясь на полянке, где можно было привязать лошадей и откуда открывался вид на город. Там они потягивали холодное вино и ели сэндвичи. Конюшни на Мон-Руайяль теперь были закрыты, но время от времени они с Рейн-Мари выезжали в воскресенье куда-нибудь, где можно покататься на лошадях. Езда на Ромашке была не похожа на его прежний опыт. Это скорее напоминало плавание в лодке по разбушевавшемуся морю. От покачивания Ромашки у него к горлу подступила тошнота. Через каждые 10 шагов он останавливался и привязывал к дереву розовую ленточку. Доминик на Макароне значительно опередила их. Оглядываться назад Гамаш не осмеливался, но он знал, что Бувар не отстанет, потому что слышал непрекращающуюся брань. «Дерьмо! Черт! Козел!» Тропинка сужалась, в лесу становилось темно, шаг лошадей замедлялся. Гамаш вовсе не был убежден, что они на верном пути, но теперь он ничего не мог с этим поделать. Агенты Лакост и Морен собирали все необходимое для обследования места преступления и должны были подъехать на мотовездеходах, когда пара проложит тропу. Но на это требовалось какое-то время. Сколько времени понадобится Лакост, чтобы понять, что они заблудились? Час? Три? Когда спустится вечер? Насколько далеко они углубились в лес? Становилось темнее и прохладнее. Ощущение было такое, будто они едут уже не первый час. Гамаш посмотрел на часы, но в сумерках ничего не увидел. Доминик остановилась, и лошади уперлись друг в друга. «Опа!» — сказал Бувар. Гамаш протянул руку и взял поводья, чтобы успокоить лошадь инспектора. «Вон там!» — прошептала Доминик. «Рядом с тем солнечным лучом». Сквозь плотный строй деревьев пробивался сноп света. Гамаш посмотрел в ту сторону и увидел хижину. «Оставайтесь здесь», — сказал он Доминик. Потом подал знак Бавуару, который оглядывался, пытаясь сообразить, как ему слезть с лошади. Наконец он наклонился вбок, обхватил ближайшее дерево и спустился по нему. Любая другая лошадь была бы огорчена. Но Честер видел вещи и похуже. Он почти влюбился в Бавуара к тому времени, когда тот слез с его спины. Бувар ни разу не пнул коня, не хлестнул, не ударил кулаком. За свою жизнь Честер не встречал такого доброго наездника. Двое полицейских уставились на хижину. Она была сложена из бревен. На крыльце стояло кресло-качалка с большой подушкой. По обе стороны закрытой двери имелись окна с ящичками, в которых в полную силу расцветали цветы. Сбоку домика возвышалась дымовая труба, но дыма видно не было. Они слышали у себя за спиной тихие движения лошадей, которые хлестали себя хвостами. Слышали, как скрываются в безопасных местах мелкие животные. В лесу пахло мхом, свежими сосновыми иглами и гниющими листьями. Они осторожно пошли вперед. Ступили на крыльцо. Гамаш посмотрел на доски крыльца. Несколько сухих листьев, но никаких следов крови. Он кивнул Бавуару и указал на одно из окон. Бавуар тихо встал рядом с окном спиной к стене. Гамаш пристроился у другого окна, потом подал сигнал, и оба одновременно заглянули внутрь. Они увидели стол, стулья, кровать в дальнем углу. Никакого света, никакого движения. «Ничего», — сказал Бувар. Гамаш согласно кивнул и потянулся к дверной ручке. Дверь, слегка скрипнув, приоткрылась на дюйм. Старший инспектор сунул в щель ногу, распахнул дверь до конца. Они заглянули внутрь. В хижине была всего одна комната, и Гамаш сразу же понял, что в доме никого нет. Он вошел внутрь. Но Бавуар положил руку на свой пистолет на всякий случай. Бавуар был человеком осторожным. Таким его сделало детство. Он вырос в плохом районе. В солнечных лучах крутилась пыль, проникавшая внутрь сквозь окна. Бавуар по привычке пошарил по стене в поисках выключателя, потом понял, что никаких выключателей здесь нет. Но лампы он нашел и зажег их. В свете ламп они увидели кровать, кухонный шкафчик, несколько книжных полок, два стула и стол. Комната была пуста, если не считать того, что оставил после себя мертвец, его вещи и его кровь. На деревянном полу виднелось большое темное пятно. Сомнений не оставалось. Они нашли место преступления. Час спустя Рор Парра прошел по розовым ленточкам, оставленным Гамашем, и с помощью бензопилы расширил тропу. Приехали мотовездеходы с криминалистами для исследования места преступления. Инспектор Бувар делал фотографии, а агенты Лакост, Морен и другие осматривали комнату в поисках улик. Рор Парра и Доминик Жильбер сели на лошадей и, ведя за собой Честера, отправились домой. Честер оглянулся, надеясь, что ему удастся увидеть забавного человечка, который забыл его избить. Когда смолк стук копыт, наступила тишина. Его команда работала внутри, заполняя почти все небольшое пространство хижины, и Гамаш решил осмотреть дом снаружи. Отметил тонкую резьбу оконных ящиков, в которых расцветали настурции и росла зелень. Потер пальцами листья одного растения, потом другого. Они пахли кинзой, розмарином, базиликом и эстрагоном. Подошел к столбу света, прорывающемуся сквозь кроны деревьев, окружающих домик. Ограждение, сделанное из перевитых веток, образовывало большой четырехугольник шириной приблизительно 20 и длиной 40 футов. Плющ пророс через ограду, и, подойдя ближе, Гамаш увидел, что стебли отвисают под тяжестью гороха. Он открыл деревянные ворота и вошел в огород. Ровные грядки, ухоженные растения и урожай, который теперь никто не соберет. Повсюду в огороде покойный посадил томаты, картошку, горох, бобы, брокколи и морковку. Гамаш разломал стручок и кинул в рот горошины. Чуть подальше по тропинке стояла тележка с землей, торчала лопата, виден был стул из согнутых ветвей с удобными выцветшими подушками. Они так и звали присесть на них. И Гамаш представил себе, как человек, наработавшись в огороде, усаживается отдохнуть, сидит спокойно на своем стуле. Старший инспектор подошел к стулу и увидел отпечаток ягодиц человека на подушках. Убитый сидел здесь. Наверное, долгие часы сидел в столбе света. Один. Гамаш знал, что немногие люди способны на такое. Даже если бы они хотели этого, даже если бы они пошли на это, большинство людей не могли вести такой уединенный образ жизни. Они начинали нервничать, им это надоедало. Но Гамаш подозревал, что с этим человеком дела обстояли иначе. Он представил его здесь, представил, как тот оглядывает свой сад, думает. О чем он думал? «Шеф!» Гамаш оглянулся через плечо и увидел Бавуара. «Мы провели предварительный осмотр!» «Оружие?» Бавуар отрицательно покачал головой. «Но мы нашли домашние консервы и парафин. Довольно много парафина. И я думаю, мы знаем, для чего он здесь». Инспектор оглядел огород, который произвел на него впечатление. Порядок всегда производил на него впечатление. Гамаш кивнул. «И кто он был?» «Не знаю». Гамаш резко повернулся к своему подчиненному. «Что ты имеешь в виду? Этот дом принадлежал нашему убитому?» «Мы так думаем. Можно почти с полной уверенностью сказать, где он умер, но никаких документов мы не нашли, ничего, ни фотографий, ни свидетельства о рождении, ни паспорта, ни водительских прав». «Письма?» Бавуар покачал головой. «В шкафах есть кое-какая одежда, старая, поношенная, но заплатанная и чистая, и вообще весь дом прибранный и чистый, много книг. Их сейчас просматривают. На некоторых имена, но все разные. Видимо, он приобрел их в магазинах старой книги. Мы нашли столярные инструменты и опилки у одного из стульев. А еще старую скрипку. Пожалуй, мы знаем, чем он занимался по вечерам». Гамаш представил себе убитого живым, даже здоровым. Как он готовит себе простой обед, сидит у огня и строгает ножом, а потом, с приближением ночи, берет скрипку и играет. Для себя одного. Кто был этот человек, так любивший одиночество? «Тут все довольно примитивно», — продолжал Бувар. «Ему приходилось накачивать воду в кухонную раковину. 100 лет такого не видел. И ни туалета, ни душа». Гамаш и Бувар огляделись. В конце петляющей тропки они увидели будку. У Бувара от этого тошнота подступила к горлу, но его шеф подошел к будке, открыл дверь и заглянул внутрь. Он увидел там тесный туалет, закрыл дверь. В туалете тоже было чисто, хотя по углам уже стала появляться паутина. И Гамаш знал, что вскоре туда вторгнутся новые насекомые и растения, а потом будка исчезнет, ее поглотит лес. «Как же он мылся?» — спросил Бувар, когда они направлялись назад к домику. По докладу коронера они знали, что он мылся и делал это регулярно. «Тут есть река», — сказал Гамаш после паузы. Перед ними был домик, крохотная идеальная жемчужина посреди леса. «Вон, слышно ее журчание. Вероятно, это было Белла, отсюда она течет в деревню». И верно. Бувар услышал звук, странным образом напоминающий звук дорожного движения. Это успокаивало. Кроме того, рядом с домом стояла бочка, куда стекала дождевая вода. «Мы нашли отпечатки пальцев», — Бувар открыл для шефа дверь в домик. «Мы считаем, что они принадлежат двум разным людям». Брови Гамаша взметнулись. Судя по дому и обстановке, в нем мог жить только один человек. Но события говорили, что этот дом и его обитателя нашел кто-то еще. Может быть, это прорыв в расследовании? Может быть, убийца оставил отпечатки? В домике становилось сумрачнее. Морен нашел еще две лампы и несколько свечей. Гамаш наблюдал за работой команды. В ней была та слаженность, которую мог оценить только другой полицейский. Плавные движения. Кто-то отходит в сторону, кто-то наклоняется, опускает голову, приглядывается, становится на колени. В этом была какая-то красота. Он стоял в центре домика, глядя на все происходящее. Стены здесь были бревенчатые, из крупных бревен. Как это ни странно, на окнах висели занавески, а на кухне к окну был прислонен кусок стекла янтарного цвета. Ручной насос у раковины был закреплен на кухонном столе, а тарелки и стаканы были аккуратно расставлены на открытых полках. Гамаш заметил еду на кухонном столе. Подошел, пригляделся, ни к чему не прикасаясь. Хлеб, масло, сыр. Обгрызенные, но вовсе не человеком. В открытой коробке немного байхового чая, горшочек с медом, открытая четвертинка молока, он принюхался, кислое. Гамаш подозвал Бувара. «Что ты думаешь?» «Этот человек захаживал в магазины за продуктами». «Как? В магазине месье Белево его не было, и я совершенно уверен, что он не ходил в Сен-Реми. Кто-то приносил ему еду». «И убил? Выпил с ним чашечку чая, а потом проломил ему голову?» «Возможно, возможно», — пробормотал старший инспектор, оглядываясь. Масляная лампа отбрасывала свет, ничуть не похожий на свет электролампы. Мягкий свет. Границы этого мира казались размытыми. Дровяная плита разделяла примитивную кухню и жилое пространство. Небольшой стол, покрытый скатертью, видимо, служил обеденным. На противоположной стене находился камин, сложенный из речного камня. В дальнем углу домика стояли большая медная кровать и комод. Кровать была застелена, подушки взбиты и подготовлены ко сну. На стенах висела ткань, вероятно, чтобы препятствовать холодным сквознякам. Так делали в средневековых замках. На полу здесь и там лежали коврики, а пол был испачкан всего одним, но глубоко впитавшимся пятном крови. Книжный стеллаж, целиком закрывавший одну из стен, был заставлен старыми книгами. Гамаш подошел к нему, обратил внимание на что-то торчащее между бревен, вытащил, посмотрел. Долларовая купюра. Канада уже многие годы, десятилетия не использовала долларовых купюр. Гамаш принялся внимательно рассматривать стену и увидел другие бумажки. Долларовые купюры. Несколько двухдолларовых. Обнаружились и двадцатки. Неужели такова была банковская система хозяина? Как старый скряга, он хранил здесь свои денежки, только набивал ими не матрас, а щели между бревнами. Пройдясь по домику, Гамаш понял, что таким образом просто конопатились щели. Этот домик был сооружен из дерева и канадской валюты, которая использовалась в качестве изоляционного материала. Затем он подошел к камину из речного камня, остановился у одного из кресел, у того, которое просело сильнее другого. Прикоснулся к потертой материи. Посмотрев на стол рядом с креслом, он увидел столярный нож, о котором говорил Бавуар. Еще к столу были прислонены скрипка и смычок. Рядом с инструментами лежала книга, закрытая, но с закладками. Может быть, человек читал, когда к нему пришли. Гамаш взял книгу и улыбнулся. «В моем доме было три стула», — тихим голосом прочел он. «Один для одиночества, два для дружбы, три для общества». «Что-что?» — переспросила Лакос со своего места. Она сидела на курточках, заглядывая под стол. «Это Торо, Уолден или Жизнь в лесу?» Гамаш поднял книгу. «Торо тоже жил в хижине, которая, возможно, немногим отличалась от этой». «Но у него было три стула», — улыбнулась Лакост. «А у нашего человека только два». «Только два. Но этого было достаточно, и это было важно. Два для дружбы. У него был друг?» «Я думаю, он был русским», — сказала Лакост, поднявшись. «Почему?» «Здесь на полке, рядом с книгами, есть несколько икон». Лакост махнул рукой себе за спину. И действительно, перед фолиантами в кожаных переплетах стояли русские иконы. Старший инспектор нахмурился, оглядел маленький домик. По прошествии минуты он практически замер на месте, только глаза его стреляли в разные стороны. Бувар подошел к нему. «Что?» Гамаш не ответил. В помещении воцарилась тишина. Он снова обвел глазами хижину, еще не веря тому, что увидел. Его удивление было настолько велико, что он закрыл глаза, потом снова открыл их. «Что?» — повторил Бувар. «Будь с этим очень осторожен», — посоветовал Гамаш агенту Морену, который держал в руках стакан из кухни. «Хорошо», — сказал Морен, не понимая, почему шеф вдруг сказал об этом. «Дай-ка его мне». Морен отдал стакан Гамашу, и тот поднес его к масляной лампе. В мягком свете он увидел то, что и предполагал увидеть, хотя и не предполагал держать такое в руках. Хрусталь очень тонкой работы, ручной. Он не мог разглядеть марку на днище стакана, но даже если бы и смог, она ничего не сказала бы ему. Он не был специалистом, но он знал достаточно, чтобы понимать, у него в руках бесценная вещь. Это было очень старое, даже древнее стекло, изготовленное методом, который не использовался вот уже сотни лет. Гамаш осторожно поставил стакан и оглядел кухню. На открытых простых полках стояло не меньше 10 стаканов, все разных размеров, все одинаково древние. К удивлению команды, Гамаш прошел вдоль полок, беря с них тарелки, чашки, столовые приборы. Потом он подошел к стенам, вгляделся в драпировки, осмотрел коврики, поднимая уголки, и, наконец, как человек, чуть ли не боящийся того, что нашел, подошел к стеллажу. «Что, шеф?» — спросил Бувар, присоединяясь к нему. «Это непростая хижина, Жанги. Это музей. Каждый экспонат дышит древностью. Каждый бесценен». «Вы шутите?» — сказал Морен, ставя кружку в форме лошади. «Кто же был этот человек? Кто выбрал для себя жизнь вдали от людей? Три для общества. Этот человек не хотел общества. Чего он боялся? Только страх мог загнать человека так далеко от всех. Возможно, он действительно был сурвивалистом. Нет, Гамаш так не думал. Вещи в домике противоречили этой гипотезе. Ни пистолета, ни какого-то другого оружия, ни журналов типа «Сделай сам», ни публикаций, предупреждающих о страшных всемирных заговорах. Вместо этого убитый принес с собой в лесную чащу изящнейшие хрустальные стаканы. Гамаш оглядел книги, не осмеливаясь прикоснуться к ним. «Пыль с них стиралась?» «Да», — ответил Морен. «И я заглядывал в них, думал, там найдется имя владельца. Но толку от этого мало, в большинстве из них разные имена, очевидно, купленные в старой книге». «Очевидно», — прошептал Гамаш себе под нос. Он посмотрел на книгу, которую все еще держал в руке. Открыл ее на закладке. «Я ушел в лес, потому что хотел жить осмысленно, обдумывать только важнейшие факты жизни и понять, смогу ли я научиться тому, что жизнь может мне преподать, а не для того, чтобы, когда наступит смертный час, обнаружить, что я и не жил». Гамаш закрыл книгу и тихо вздохнул. Это было первое издание.